Клея, которая порой испытывала робость в окружении стольких девушек старше себя, была в совершенном восторге от Гангилы, которая приехала из Калафона. Округлая, мягкая и белокожая, она получила у девушек прозвище «Пышка». Когда эта кличка дошла до нее, Гангила только улыбнулась. В 11 лет Клея была абсолютным ребенком. Сафо гордилась ею, особенно ее красотой, которая сочетала лучшие черты ее семьи и точеные черты Керкалоса. В последнее время, однако, с Клеей начались огорчения. Во-первых, она жаловалась, что у Сафо есть любимчики среди девушек. Когда занятия заканчиваются, то Ирина и Тимада всегда уходят с тобой. У Ирины есть новые песни, и мне нравится повторять их с ней. Тогда почему с тобой идет Тимада, почему не я? Милая, но ты же знаешь, что у тебя не хватает терпения к дополнительным занятиям. Ты могла бы, по крайней мере, иногда меня и спрашивать, с обидой заметила Клея. Хорошо, милая, я буду спрашивать. И Сафо решила устроить для дочери пикник, лишь для них двоих, как в старые добрые дни. Но она была занята, и прежде чем до этого дошло, случилось куда более серьезное происшествие. Клея, недовольствуясь объяснениями своей матери, чувствуя себя обойденной и забытой, последовала за ней и вынула камень из стены маленького личного сада Сафо. Там она увидела не уроки игры на лютне, а Тимаду, которая качалась на качелях обнаженной. Ее мать и Ирина тоже были обнаженными, если не считать цветов в волосах. Двое развлекались, раскачивая Тимаду и нашептывая ей, в какие места она должна поцеловать стоящую перед ней. Когда это было исполнено, следовал взрыв смеха, и с новым взмахом качелей ей давали свежее задание. Клея увидела достаточно. Вскарабкавшись на верхнюю часть стены, она кинула камень в сад матери и убежала. «Клея!» — в смятении воскликнула Сафо, когда успела прыгнуть к воротам и открыть их как раз в то время, чтобы увидеть свою дочь, убегающую прочь. Сафо не знала, как с ней быть. Позже, этим же днем, она предложила провести отложенный пикник, но Клея ответила, что у нее нет настроения. Сафо предложила спуститься на песчаный берег, поискать агаты. Клея возразила, что слишком жарко. Сафо была рада, когда Гангиле удалось соблазнить ребенка обещаниями песен ее родины. Но бунт закипал в Клее и прорвался во время ежедневных занятий. Сафо давала теорию Анаксимандра. Клея неправильно процитировала его слова, и Сафо пожурила ее, но мягко, сказав, ты должна слушать более внимательно, так как мысли этого человека заняты ходом самого творения. Он записал и собрал это в книгу не поэзии, а прозы. Поэтому будь внимательна, когда он говорит нам, что мир бесконечен и охватывает все без ограничений. «Если этого нельзя увидеть», — возразила Клея, — «но откуда вы знаете, что это так?» Анаксимандр говорит нам, что хотя этого нельзя наблюдать, но именно это держит мир в равновесии и пронизывает всю природу. Клея вскинула голову. «Я не верю в вещи, которых не могу видеть». Ты веришь во многие вещи, которых не можешь видеть. Ты веришь в любовь, например. А ведь ты не можешь видеть ее. Ты должна немного подумать, Клея, прежде чем делать неразумное замечание. Клея вспыхнула. Вечно ты находишь во мне недостатки. Потому что я твоя дочь, я должна быть совершенной, лучше всех. Это нечестно. Сафо была в замешательстве. Я не понимаю тебя, Клея. Когда я была в твоем возрасте, то была жадной до учения. Я тянулась за знаниями обеими руками. «Я не ты, мама», — со значением сказала она, «и благодарю богов, что это так». Сафо понимала, что Клея проходит через сложный период и что часть ее обвинений заслуженна, но она не желала, чтобы ее осуждал собственный ребенок. «Это моя дочь», — думала она, «и для нее все непросто». Она предполагала, что это естественно для ребенка — отрываться от родителей и искать свою собственную независимую личность. И, кроме того, рядом с Гангилой и ее многими честными подружками Клее никогда не приходилось быть одинокой или одной, разве лишь по собственному желанию. С того момента, как Клею смутили их легкомысленные игры, они практически сошли на нет. Она подозревала, что серьезная Ирина втайне была этому рада. Но в Софо пробуждалось безумие, она выискивала пути, чтобы вернуть все на старый лад. Хотя маленькая Тимада по-прежнему танцевала для нее, а Ирина исполняла ее песни, это не отвлекало Софо надолго. Она была встревоженной и неудовлетворенной. Ниоба убирала ее волосы шпильками слоновой кости, когда Софо вдруг спросила ее: «У тебя есть муж?» «Я спрашиваю, потому что вижу тебя снова беременной. Ты ведь была беременна и в прошлом году, разве нет?» Ниоба быстро проговорила, оправдываясь: «Я завязывала пояс на животе так туго, как могла». Софо рассмеялась: «Мне все равно. Я просто удивляюсь, куда ты деваешь их. Своих детей, я имею в виду. Я оставляю их у жриц». «А сколько их у тебя?» Это было странно. Все эти годы она не осознавала того, что у Необы есть дети. «Пятеро». «Пятеро. Догадываюсь, среди них и мальчики, и девочки». Необа кивнула. «А твой муж, он приехал с тобой из Сиракуз?» Насколько она знала, рабы с высоким положением располагали возможностями и могли устраивать такие дела. «У меня нет мужа, госпожа». «Как? Только дети?» «Мой старший был рожден еще в Высокой Пире». «В Пире? Так давно, а я и не знала». Непрошенное перед ней возникло лето. Лето, которое она держала за руку по дороге к ручьям, где стирали. Лето, чьи нежные широкие груди она умощала экзотическими ароматами. Лето, жена земледельца с выводком детей. Раздосадованная этой незваной картиной, она подняла свое полированное зеркало и оглядела работу Необы. «Скажи мне, Необа, что ты думаешь о мужчинах?» «Я терплю их. Что еще я могу сделать? Я ведь женщина». «А не кажется ли тебе странным, что у меня нет мужа?» «Софо есть Софо», — последовал быстрый ответ. «Прошлой ночью я видела сон», — продолжала Софо вслух, но обращаясь к себе. «Мне снился город на дне моря. Я ходила по улицам, широким и пустым, если не считать разноцветных стаек рыб. Его огромные колонны, портики и опоры лежали в руинах у моих ног». Вновь осознав, что ее служанка слушает ее, спросила: «А что предвещает этот сон, как ты думаешь?» Но тут ее внимание отвлеклось. Кто-то был в ее саду, в ее личном персональном убежище. Она поднялась, чтобы разобраться с этим, и была изумлена, увидев одну из своих девушек, Горго, дочь царей. Еще больше она была изумлена тем, что та обвивала шнуры качелей цветами и плющом. Горго обернулась. «Я надеялась удивить тебя, когда все будет готово», — сказала она. У Софо вызвало негодование, дерзкое предположение девушки, что она может свободно нарушать границы ее владений. «Откуда ты знаешь, что в моем саду есть качели?» «Мне сказала Клея». «Что же еще ей сказала Клея?» — гадала она. А вслух лишь произнесла: «Этот сад — мое убежище, Горго. Я прихожу сюда, чтобы побыть одной». «Тогда кто же качает тебя на твоих качелях?» «Я качаюсь сама». Горго рассмеялась. Ее зубы были как острый мелкий жемчуг. «Я слышала иное, и я явилась, о уважаемая Софо, чтобы присоединиться к твоим играм». У Софо перехватило дыхание. «Здесь не играют в карты». «Но я слышала, что маленькая Тимада...» «Не знаю, что ты слышала». Смуглые щеки Горго потемнели. «Я думала угодить тебе, украшая твои качели». И поскольку Софо ничего не отвечала, она продолжала с большей уверенностью. «Девушки говорят, что среди нас у тебя есть особые друзья». «Я желаю быть твоим другом». Софо оценивающе взглянула на девушку. У нее было предубеждение насчет Горго. Остальные девушки жаловались на нее, говоря, что она горда и высокомерна, и имеет склонность демонстрировать изысканность своих вещей. Однажды Софо выговорила ей: «Не кичись своим кольцом». В то же время, не желая ругаться с ней, Сафо понимала, что должна действовать с твердостью. «В моем положении, Гарго, мне приходится быть осмотрительной, чтобы оставаться беспристрастной и не разбудить змей зависти». Гарго, происходившая из царского рода, не сделала попытки скрыть свое неудовольствие ответом Сафо. «Ты мой учитель, о Сафо. Однако тебе самой еще надо учиться тому, как принимать дары. Ты отвергла мой дар». Она швырнула цветы и плющ в пыль. «Хочешь, чтобы моя дружба лежала там же?» И она удалилась в ярости. На этом дело с Гарго не закончилось. Несколько дней спустя послышался стук в дверь, и в комнату ворвалась девушка. Ее привлекательное лицо было покрасневшим и перекошенным. «Среди нас есть вор. У меня украли мое египетское колье, то, которое из полированного оникса, оправленное в золотую филигрань». Сафо взяла ее за руку. «Известно, что воров в доме служителей Мус нет. Задумайся на минуту. И самая ничтожная рабыня не стала бы брать такое дорогое украшение. Куда она сможет надеть его? Как это обнаружилось?» Изящно выгнутые брови Гарго сомкнулись. «Вчера еще оно было у меня». «Значит, его засунули куда-нибудь под подушку». «Говорю тебе, оно пропало, а мне его подарила моя бабушка». «Оно будет найдено», — твердо сказала Сафо и велела Необе принести ее шкатулку с драгоценностями. Необа выполнила приказание и, преклонив колено, протянула шкатулку своей госпоже, но Сафо покачала головой, указывая, что поднести ее следует Гарго. Гарго вопросительно взглянула на Сафо. «Возьми что-нибудь, что тебе понравится из моего ларца». Гарго выпрямилась. «Сафо великодушна. Здесь много прекрасных вещей, но ты не приняла моего подарка». Сафо молча взмолилась любому богу, оказавшемуся поблизости, помочь ей сохранить терпение. Но она старалась сдерживаться, поскольку было ясно, что колье — это только предлог. Гарго пришла с целью, которая, когда-то вновь заговорила, стала очевидной. «Мое жилище расположено так далеко от твоего, о Сафо. Если бы я была поближе к тебе, то чувствовала себя более спокойной насчет моих украшений. Как ты знаешь, все домики заняты. Но одно твое слово, и кто-нибудь обменяется со мной?» «Я не могу произнести это слово. Все покои давно распределены». «Но ты можешь все изменить, уважаемая Сафо». «Вполне возможно, но я не собираюсь этого делать». Было утро, и Сафо собрала своих девушек. Они пели, аккомпанируя себе на ручных барабанах, экспериментируя с ритмом и метрами. Эрина вновь отсутствовала. Много дней она оставалась в своих покоях, ссылаясь то на одно, то на другое недомогание. Сафо послала рабыню с цветами справиться о ней. Среди всех этих красивых девушек она ощущала себя одинокой. Она чувствовала себя неуютно с Гарго и намеренно не приближалась к ней. Ее глаза, блуждая по красивой группе, остановились на Монасидике, которую они звали Дикой. Эта высокомерная девушка была из благородной семьи, хотя и не царской. Ее одеяние лидийской работы сочеталось по цвету с ее рыжевато-каштановыми волосами. Этим утром Дика решила украсить себя гиацинтами, цветами, которые Сафо любила больше прочих. Знала ли это Дика, сплетая их вместе с укропом? Она была очаровательна. Дика почувствовала взгляд Сафо и отвернулась. Сафо собрала своих подруг, чтобы опробовать новые струны. Позже днем она поискала взглядом Дику и не нашла ее. Неужели слухи о ее бурных похождениях достигли ушей девушки? Знают ли подруги, что у нее были любовницы среди них? Она не думала, что это их волнует, но это может взволновать их родителей. Если слухи о таких делах дойдут до них, беспокойство прыгнуло на нее, как кошка с дерева. Она решила, что работа поправит ее настроение. Что же пришло к ней? А вот что. «Венком охвати, дика моя, волны кудрей прекрасных. Нарви для венка нежной рукой свежих укропа веток. где много цветов, тешится там сердце богов блаженных. От тех же они, кто без венка, прочь отвращают взоры. Боги подсказали ей, что делать. Она отослала стихотворение с рабыней в домик Дики, она ждала, она выпила вина, она пообедала. Ответа от Дики не было. Сафо провела ночь в прерывистых сновидениях. Дика вторглась в ее сон. Дика в наряде своем многоцветном. Дика в наряде своем многоцветном. Сафо отбросила покрывало и спрыгнула с ложа. Ночь еще не кончилась, но она решила покончить с ней, поскольку ее холод, казалось, жег еще яростнее, чем жар полдня. Сафо вышла из комнат, взяв стело и воск, чтобы удержать впечатление. Афродита по ее правую руку шепнула, что гордая Дика может потребовать подтверждения того, что она первая из ее привязанностей, что старые любови должны быть отвергнуты. Дика могла потребовать отречения от них. После борьбы, напомнив себе о возникшей холодности Ирины, она написала: «Ирина нежна, но красотой ты Мнасидика выше». Она потянулась за колокольчиком вызвать служанку, затем ее рука остановилась. Бледная, изящная, интеллектуальная Ирина. Она всегда будет любить ее, но ее тело больше не трепетало при мысли о ней. Сестра, вот кем та была для нее. Такое объяснение дала она, никогда не имевшая сестер. Сафо разбудила своих служанок, чтобы те искупали, умастили ее и одели. «Возвращайтесь к своему отдыху», — сказала она им, когда все было сделано. О себе шепнула: «Эос с перстами пурпурными еще не встала». Она вышла, сжимая в руках стихотворение. Она не могла остановиться. Сама Афродита гнала ее. Она поспешила к дому, где обитала Дика, зная, что развязка не ясна. Сафо осторожно постучалась в жилище Дики. Девушка спала. Сафо открыла дверь, разбудив рабыню, которой знаком приказала удалиться. Дика спала глубоко. Губы ее были приоткрыты, прекрасные груди обнажены. Сафо села перед ней на колени, впитывая в себя ее красоту. Ни единая черта лица или тела не были скрыты от нее. Она ждала, не шевелясь, пока девушка проснется. Дика вскрикнула при виде ее. Сафо мягко сказала: «Прекрасная Дика, я принесла тебе утренний подарок». И она положила стихотворение на постель между ними. Дика не прикоснулась к нему. «Зачем ты здесь?» «Чтобы принести тебе подарок». «Стихотворение?» «Почему бы не прислать его с рабыней, как ты делала с другими?» «Этим утром я сама рабыня». «Твоя рабыня, Дика». «Я тебя не понимаю». «Ты все понимаешь». «Ты не знаешь меня, Сафо?» «Я не могу быть второй в чьих-то отношениях». «Прочти стихотворение, прошу тебя». Дика взяла его и прочитала. «Оно очень красивое», — заметила она. «Благодарю тебя». «Я принесла его не ради спасибо». «Дика, ты слишком много значишь для меня. Горе мне, твоя красота слишком велика. Я побеждена, как воин после битвы. Позволь мне коснуться твоей руки. Дай мне поцеловать хотя бы кольца на твоих пальцах». Дика колебалась. «Верно ли, что я нравлюсь тебе больше, чем Ирина? Клянусь тебе в этом». Ее рука коснулась щиколотки девушки, и звякнули амулеты. «А как же остальные?» — спросила Дика. «Только ты». Ее рука скользнула по икре и сжала юное бедро. Дика освободилась от прикосновения Сафо. «А что с Домофилой?» «С этим покончено. А Гарго?» «Никогда ничего не было с Гарго». «Тимада?» «Тимада?» Сафо отпрыгнула от нее. «Ты хочешь отнять у меня и маленькую Тимаду? Я что, должна гнушаться всеми, кроме тебя?» «Да», — — ответила Дика. «Твои слова смущают мою душу. Однако мне придется сделать то, что ты говоришь». Сафо поцеловала прекрасную ступню и погладила ее, но она тоже была отдернута. «О, Дика, какую ложь ты обо мне услышала! Думаю, ты совсем не знаешь моего сердца». Она осознала, что во дворе возятся рабы. Дом проснулся. Торопливо она сказала: «До вечера, Дика. Вечером я буду ждать тебя в своих комнатах». Дика не ответила. Днем девушки разбились на пары со своими подругами, и Сафо украдкой наблюдала, как она говорит с подругой о небесах и звездных картах, нарисованных Фалесом. Как можно быстрее она удалилась в свои покои и кинула Косте посмотреть, придет ли Дика. Неспособная ничем заняться, Сафо наконец схватилась за свою лиру и вышла, присев на ступеньки. Если она будет здесь петь, Дика, возможно, услышит. Даже если с опозданием, ее еще можно убедить. Наутро среди девушек поднялось волнение. Было обнаружено, что домик Дики пуст. Ее туалетные принадлежности, одежда, драгоценности и рабы ночью исчезли. Подруги перешептывались между собой и украдкой бросали сочувственные взгляды на Сафо, которой приходилось выносить их взгляд. Взгляд Ирины, однако, выражал не жалость, но упрек. «Разве я это заслужила?» — спросила себя Сафо. Заслужила ли она эту ужасную пустоту, которая разливалась по ее телу? Она ушла к себе и колотила себя кулаками, билась головой об стену. «Я спугнула ее», — горевала она. «Это маленькая ножка. Это маленькая ножка с высоким подъемом. Она держала ее, как птичку». Так тосковала женщина. «Знаю я, случиться того не может. Среди людей, но все же с молитвой жаркой». Так сказал поэт. Вскоре после неудачи с Дикой младшие братья Сафо явились повидаться с ней. Сафо поспешила приветствовать их. Она виделась с ними довольно редко. Требования ее поэзии и обучения удерживали ее от внешних контактов. Но слова приветствия замерли у нее на губах, когда она столкнулась с сухостью их ответов. Отступив, она пыталась прочесть выражение их лиц. Молодой Ларих был мрачен, холоден был и Евригий. «Плохие вести!» — вскрикнула Сафо. «Синекудрый брат Зевса не пощадил нашего брата. Скорее же скажите мне, что с Харом. Отведи нас на свою виллу, чтобы мы могли поговорить без свидетелей». К Сафо немедленно вернулось ее хладнокровие. «Значит, не весть о Харе вы привезли?» Она без лишних слов отвела их в сад у своего дома. «Хотите вина или трапезы?» На нее налетел Ларих. Его красивое лицо исказилось. «Шлюха!» Эвриги поднял руку, чтобы остановить его, но юноша был полон желчи, которая не могла найти выхода, иначе как в прямом нападении. «Это не мои слова», — сказал Ларих. «Это то, что я слышал о тебе, и кое еще что похуже. Потаскушка — это самое лучшее из того, что я слышал. Дом служителей Муз — гнездо уличных женщин. Вот только мужчин здесь не приветствуют. Мужчина здесь ты, а это твои наложницы, и они служат тебе в любом непотребстве, которое ты изобретешь. Сафо, мужененавистница, вот как зовут тебя в городе. Боги, я и вообразить не могу того, чем ты занимаешься. Но даже в большом зале, где, как тебе известно, я имею честь быть виночерпием, даже там пошли слухи, после того, как столь неожиданно вернулась Манасидика». «Дика?» «Дика», — говорила ее, — «что же она сказала?» «О, Дика, любимейшая из дев!» Сердечный спазм заставил ее поднести руку к груди. «Конечно, все это были лишь намеки», — сказал Ларих. «Так что я не мог взять копье и вызвать их на бой. Это было сказано вскользь, но мне кажется, это правда». Эвригий заговорил, чтобы разрядить ситуацию. «Мы примем вино, которое ты нам предлагаешь, сестра, и примем те закуски, которые у тебя есть. Чего бы мы ни за что на свете не сделали, если бы эти подлые слухи, эта клевета, которая так расстроила Лариха, имела основание». Сафо охватила боль, вызванная Дикой. Она оглядела своих братьев. Она учила их ходить. Первые их шаги были направлены к ней, и первые невнятные слова, но она сказала: «Боюсь, что вам придется уйти из моего дома такими же жаждущими и голодными, какими вы пришли». Она говорила сурово, чтобы скрыть свою болезненную ярость. Ее братья судили ее, словно своих жен. Они не признавали, что она была Сафо. Эвригий едва мог говорить. «Значит, ты говоришь, это правда? То, что ты ведешь себя как проститутка здесь, со своими женщинами?» Сафо обдумала свои слова. «Я не считаюсь ни с кем. Я правлю по своим собственным законам. Но поскольку вы, моя кровь и мои братья, вам я скажу. Если ко мне явится влюбленная девушка, она будет принята ласково. Так что здесь нет никакой проституции». И затем, со сводящей с ума улыбкой, не сулящей ничего хорошего, она мягко спросила: «Вы не одобряете ту любовь, которую боги вкладывают в сердца мужей и дев?» «Но ты, — вскричал Ларих, — ни то, ни другое. Что вы там делаете? Сосновые шишки к ночи Диониса?» Сафо побледнела. «Это дом, посвященный музам. Здесь не совершают жестокостей. Здесь звучат лиры. Стопы дев отбивают ритм наших древних эолийских танцев. Поэтесса Сафо сочиняет стихи, как и поэтесса Ирина. Если Эрос или богиня, рожденная из пены, находит к нам дорогу, разве есть в этом зло? Это ли повод набрасываться на сестру с обвинениями недобрыми и немилосердными?» Эвригий медленно проговорил: «Мы явились. Я из далекого Эреса, а Ларих из покоев Питтака, чтобы ты могла опровергнуть витающие слухи. Они являются помехой для нас обоих. Мне в моих делах, Лариху среди предводителей мужей. Мы готовы защищать тебя, ведь ты наша сестра. Атлант на западе, что несет на плечах опоры неба и земли, и чей дом в темных пещерах Сицилии. Он мне брат и Ихар». «Значит, все это правда». Голос Лариха звучал так, словно его проткнули и выпотрошили. «Это и правда, и неправда. У меня нет возможности сделать так, чтобы вы поняли». Все трое взглянули друг на друга с великим страданием. «Если бы я была вашим братом, вы были бы здесь?» — спросила она их. «Конечно нет», — начал Ларих и осекся. «Выплюньте свой яд на землю». Сафо больше не могла сдерживать свою ярость. «Разве я не знаю о габаистках, Ларих? Такого здесь не делают. И никто не находится здесь против собственной воли. Поговорите с любой. Просите их уехать, умоляйте их уехать». Она улыбнулась им в лицо. Хоть и маленькая, она была опасна, опасна и непреклонна. Эвригий покачал головой. Ларих разорвал свои одежды в жесте отчаяния. «Они удалились». Они давно знали, что ее не изменить.